Сузи, что тебе надо, чтобы подключиться к внутренней сети группировок? Доступ к терминалу, включенному в эту сеть. Так, я принялся лихорадочно прикидывать варианты. Если канон, то может сработать. А вот если нет, то на этом мое попаданчество закончится. Будет тебе доступ. Главное, чтобы ты смогла эту сеть взломать. Шепард, моя основная специализация – взлом систем боевых кораблей в условиях сильного противодействия, с ноткой гордости откликнулась Сузи. Системы же, используемые наемниками, на порядок уступают тем, что состоят на вооружении Альянса, Иерархии или Республики Азари. Я вздохнул. Блажен, кто верует. Я не оперирую такими понятиями, как вера, отрезала Сузи. Мои выводы основаны на анализе. Все, хватит. Я торопливо вскинул руки, признавая поражение. Ты, лучшая. А сейчас, скинь мне адрес вербовочной конторы, через которую банды мяса набирают. Мой инструментрон тут же пиликнул, сообщая о поступивших данных. Шепард, есть информация о профессоре Салусе, добавила Сузи. Надеюсь, на него-то не нападает сотня-другая головорезов, проворчал я, изучая полученную карту с отметкой вербовочного пункта. Нет, но поступило предупреждение о карантине в районе трущоб, где расположена клиника доктора Салуса. Угу, ясно. Ладно, это позже, пока просто наблюдай за ситуацией. Хорошо, Шепард, что-нибудь еще? Нет, все. Спасибо, Сузи. Прикинув маршрут, я поднял задумчивый взгляд на Тейлора. Джейкоб, как вы относитесь к камикадзе, командир? Вот и я всю жизнь мечтала. Так что идемте записываться. Глава 11. Чип и Дейл спешат на помощь. Старый друг, лучше новых двух. Народная мудрость. Такой план, закончил я вводную операцию спасения рядового архангела, окидывая взглядом сидящих в тактическом зале Нормандии Массани, Лаусон и Тейлора. Хаэм, молчат, смотрит. Странно. Нервно пройдясь по залу, я набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, продолжив. Так как все это на грани, идут только добровольцы. Кто не желает участвовать, остается на Нормандии. Подождал. Все равно молчат. Блин, они что, латентные самоубийцы? Или просто еще не подобрали добрые слова, чтобы послать меня подальше? Подождав еще минуту, я заложил руки за спину и качнулся с пятки на носок, вопросительно посмотрев на Массани. Заид, Цербер хорошо заплатил, чтобы я помогал тебе, так что я иду, криво усмехнулся наемник. Мертвецам деньги ни к чему вообще-то, заметил я, не сводя с него взгляда. Мы какое-то время играли в гляделки, наконец, Массани нехотя отвел взгляд, прохрипев. Ладно, Шепард, твоя взяла, дело не только в деньгах. Он потер изуродованную щеку. Светилами здесь командует Тарак, и если ты собираешься спустить с него шкуру, я в деле. У меня к этому ублюдку очень большой счет. Понятно. Я повернулся к Тейлору. Джейкоб, я с вами, командир. Молча жду продолжения. Тейлор тоже молчит, изображая взгляд, лихой и придурковатый. Да, тяжелый случай. Ладно, идем дальше. Миранда, это глупо. Шепард, вы ставите под удар всю нашу миссию, ровным голосом выдала мисс Совершенство. Ну, хоть одна нормальная, то есть вы остаетесь на корабле. Хорошо, тогда, я так понимаю, что отговаривать вас бесполезно, перебила Лаусон. Абсолютно, я иду за Архангелом, даже в одиночку. Тогда я иду с вами, отрезала Церберша, складывая руки под грудью. Без меня ваш план просто обречен. Ну, тут она, конечно, преувеличивает. Но не намного, без ее навыков работы с аппаратурой. Еще раз оглядел сумасшедших. Массани задумчиво хмурится, потирая шрам на щеке. Тейлор изображает плакат «Всегда готов». Лаусон, поджав губы, охлаждает атмосферу неодобрением. Психи. Ладно, тогда готовимся, времени очень мало. Когда мы прибыли на место сбора наемников, открывшаяся картина подготовки к штурму логова опаснейшего рецидивиста Архангела меня просто поразила. До глубины души. Три десятка разномастно одетого сброда всех размеров и цветов, всех полов и возрастов, тупо бродили туда-сюда, о чем-то болтали, жевали пайки, запивая их явно не водой. А вон в том углу, где потемнее, кажется, вообще, я переключил визор в режим ночного видения. А во, эк он ее, бедняжку, или это он его, хрен их разберет этих варка, но процесс выглядит впечатляюще. Такого я даже в немецком кино для взрослых не видал. В итоге, мы минут 20 бесконтрольно болтались по импровизированному лагерю, пока Миранда не нашла подходящую точку доступа для Сузи, а потом просто скучали, лениво шугая особо любопытных, что пытались приблизиться к нашей четверке. Честно говоря, я откровенно разочаровался увиденным. Ну, в самом деле, ожидал, что тут соберутся псы-воины, в натуре крутые парни, вроде нашего Массани, а здесь гопота какая-то. Наконец, еще минут через 20 началась суета, когда появившийся в лагере сержант синих светил, с воплями «Слушать меня, уроды!» попытался сколотить из этого сброда некое подобие строя. Получалось у него, прямо скажем, так себе. Даже я понимал, что из этой толпы отряд, как из меня спецназовец. Да и то, я хоть экипировкой на солдата похож, а эти, половина так вообще без брони, в одних бронежилетах, а то и просто в комбизах с криво нашитыми пластинами армопластика. Не потряхивай меня, мандраж, я бы прямо загордился, честное слово. Мы, четверо, даже на фоне продвинутых наемников затмения выглядели на все 200, в новейшей броне, до зубов вооруженные, обвешанные снаряжением. Кстати, реальная Миранда, в отличие от игровой, без звука рассталась со своим латексом и влезла во нечто напоминающее броню десантницы Зари. Правда, по силе воздействия эта броня мало чем отличалась от ее любимой перчатки, поскольку облегала и подчеркивала весьма выдающиеся формы мисс совершенства ничуть не хуже. И это не преувеличение. Лично наблюдал, как пробегавший мимо нас человек-наемник вдруг принялся выворачивать шею и бежать затылком вперед, пока не врезался в турианца из синих светил. Турианец без лишних слов двинул ему в зубы и уже занес было ногу, чтобы отвесить еще и пинка, но, повернув голову, замер в нелепой позе, балансируя на одной ноге, как цапля. Недоуменно проследив за его взглядом, я сам чуть мандибулы не отвесил от вида нижних 90 нагнувшийся поправить ботинок Лаусон. Она это специально, что ли? Ведь логичнее было присесть, а не складываться, как портняжный метр, на абсолютно прямых ногах, демонстрируя окружающим свою великолепную КХМ, гибкость. Наконец, с помощью кулаков и трехэтажного мата, сержант добился хоть какого-то порядка, и горе наемники, подбадривая себя матерными воплями, перебрались через сооруженную между домами баррикаду. Правда, на этом их запал приугас, и все стадо затопталось на месте, прикрываясь самодельными щитами и переругиваясь. Внезапно с другой стороны перехода донесся едва различимый хлопок выстрела. Один из щитоносцев, получив пулю в голову, кулем осел на пол, двое тут же об него запнулись, еще трое налетели на упавших. В итоге, прямо перед баррикадой образовалась этакая куча мала, в которую немедленно прилетела длиннющая очередь из штурмовой винтовки. Я, не сдержавшись, поморщился, душераздирающее зрелище, как говорил один ослик. Толпа испуганно отшатнулась назад, но благоразумно скрывающиеся за баррикадой бойцы светил вскинули оружие, а сержант, проревев «Вперед, ублюдки, вам за это деньги платят», рубанул короткой очередью над головами самых нестойких, сразу придав им должный заряд мужества и героизма. Однако опытный мужик знает, как правильно коллектив на подвиги вдохновлять. «А вам что, особое приглашение надо?» Сержант повернулся к нашей четверке. «Пасть захлопни», — сплюнул на пол Массани. «Когда надо будет, тогда и пойдем». Сержант собрался было проорать что-то матерное, но, обведя взглядом нашу хмурую компанию, почему-то передумал, буркнув: «Вам бабки платят не за то, чтобы вы тут отсиживались». «Вот как платит, так и работаем», — лениво бросил Массани, ставя точку в споре. Толпа в переходе, наконец, кое-как разобралась и, сбив подобие римской черепахи, двинулась вперед, оставив позади три трупа. Еще четверо раненых, поддерживая друг друга, заковыляли обратно к баррикаде. Итого, минус 7 на первых метрах, а переход тут метров 40, и никаких укрытий. Да этак, они даже до его конца не доберутся. Ладно, опустив визор, я пришлепнул на нагрудную пластину брони яркую голографическую наклейку с надписью «СР-1 Нормандия», покосился на остальных, сделавших то же самое, и, включив кинетический щит, махнул рукой. Двинулись. В ползущей впереди черепахи упали еще двое, и у меня по спине с бодрым топотком пробежало стадо мурашек. Покосился на наклейку, не отвалилось ли. «Блин, Гарус, надеюсь, ты соображаешь так же хорошо, как стреляешь». «Так, подходим, осталось метров 15 до арки, а там довольно большой зал с разными стойками, колоннами, тумбами и прочей хренью, вполне подходящий под укрытие». Наемники ускорили шаг, стремясь быстрее уйти с открытого пространства. Мы, по знаку Тейлора, наоборот притормозили. «Массани, Шепард, скомандовал церберовец. Ну, понеслась. Мы с Заидом бросаем по гранате прямо в центр черепахи. Сразу перехватываю штурмовую винтовку и, не целясь, жму на спуск до отработки термоклипсы. Промахнуться с такой дистанции все равно невозможно. Рядом хлопает дробовик Тейлора, посылая заряды вольфрамовой картечи прямо в оглушенную, вопящую толпу. Размеренно отстукивает короткие очереди пистолет-пулемет Лаусон. Восторженно то ли рычит, то ли хохочет Массани, бросая еще гранату. Твою ж мать, это не бой, бойня. Бегом, перепрыгивая через трупы и раненых, мы бросаемся вперед, под арку, и раскатываемся по укрытиям. Пристроившись за декоративной тумбой, я осторожно выглянул, чуть ошарашенно покачав головой, вместо стройной черепахи нападающих в переходе вопила, подвывала и шевелилась какая-то бесформенная куча тел. Вот ни хрена ж себе мы напластали. Поднимайтесь сюда по правой лестнице, махнул нам появившийся на балконе второго этажа турианец. Я отключил ловушки. О, а вот и сам виновник торжества. И, судя по голосу, это тот самый Гарус Вакариан. Не то чтобы я сомневался, но, Джейкоб, вы с Заидом пока здесь. Закончите, я кивнул на арку, откуда мы пришли. Первыми тех, кто громче всех орет, раздражают. Есть, командир. Кажется, Тейлор другого от меня и не ожидал. Сделаем, Шепард, довольно хохотнул Массани, переключая винтовку на одиночный режим. Поднимаясь по лестнице, я услышал за спиной хлопки одиночных выстрелов, и после каждого кто-то из раненых замолкал. Да, вот такая я ренегадина. А этот архангел здесь времени не терял, пробормотала Миранда, когда мы поднялись на галерею. В смысле, вопросительно покосился я на нее. Мины под колоннами, направленные фугасы, церберша неопределенно мотнула головой. А, это да, я глубокомысленно кивнул, хотя сам в упор ничего подобного не заметил. Дверь с зеленой голограммой замка распахнулась при нашем приближении, открывая просторный офис, выходящий окнами на переход, по которому наступали наемники, и Лаусон мгновенно вскинула цикаду, взяв на прицел стоящего у окна турианца со снайперской винтовкой. Архангел, подняв визор, я положил руку ей на автомат, заставляя опустить оружие. Не надо, Миранда, это свои. Турианец отошел от окна и, сняв шлем, устало опустился на край стола. Шепард, выдохнул он, покачав головой. Я должен был догадаться. Только ты могла придумать подобную. Он кивнул на наклейку с надписью у меня на груди. Глупость. Я в ответ укоризненно подсокал языком. ТЦ. Стареешь, Вакариан. Я вот, как услышала, что какой-то сумасшедший довел до белого коленя половину Омеги, так сразу поняла, что это ты. Гарус растянул мандибулы в своей каноничной ухмылке. У меня была уважительная причина, я думал, что ты погибла. Да ну, с кем не бывает, отмахнулся я, чувствуя, как у самого губы растягиваются в дурацкую улыбку. Черт, не знаю, мое это, или память оригинала, но я до поросячьего визга рад видеть эту наглую турианскую морду. Подойдя, тряхнул его за плечо. Гарус, я рада тебя видеть. Я тоже, измученно улыбнулся он и чуть слышно добавил. Приятно увидеть здесь лицо друга. Какой-то он неживой, словно действительно постарел на полсотни лет. Что с тобой? Нахмурился я, с беспокойством его осматривая. Ранен, Гарус отрицательно мотнул головой. Извини, просто устал. Убивать подонков – тяжелая работа. Особенно, когда делаешь ее в одиночку. Биомать, вот я идиот. Он же потерял весь свой отряд и уже черт знает сколько отбивается от толпы головорезов. Давно ты тут воюешь? Пятый день. Последние два. Гарус скрипнул зубами, в одиночку. Я чертыхнулся, выдохнув. Как ты вообще в это вляпался? И вправду постарел, наверное, стал слишком доверчивым. Он тяжело поднялся на ноги. Это долгая история, Шепард. Давай я расскажу ее в другой раз. Угу, знаю я твою историю. В каноне один из твоих бойцов вас сдал. Ну да ничего, разыщем этого урода. Договорились, кивнул я. Как только выберемся, сядем в баре, и ты мне все расскажешь. Выбраться будет непросто, поморщился Гарус. Ничего, не в первый раз. Я нарочито легкомысленно отмахнулся, вызывая Тейлора. Джейкоб, что там у вас? Закончили, командир? Тогда, давайте по плану. Понял. У тебя есть план? Демонстративно удивился Гарус. Не верю своим ушам. Что за грязные инсинуации? Возмутился я. У меня всегда есть план. Да-да, помню, Вакариан преувеличенно серьезно закивал. Блин, походу в реале Гарус такая же язва, как и в игре. Мысленно махнув рукой на эту ехидную морду, Я переключился на Нормандию. Сузи, как успехи? Через размещенные у точек доступа ретрансляторы я уже подключилась к сети синих светил и затмения, произвожу взлом. К сожалению, в сеть кровавой стаи войти невозможно. У них что, такая серьезная защита? Вот нифига ж себе. А я считал самыми продвинутыми в техническом плане наемников из затмения. Нет, Шепард, просто я не умею взламывать калькуляторы. Я завис, пытаясь осмыслить услышанное. Шепард негромко засмеялся, слушавший наш разговор Гарус. Сама подумай, кровавая стая здесь на 90% состоит из варка. Ну, какая может быть сеть у этих падальщиков? Я, честно говоря, удивлен, что у них есть хотя бы калькуляторы. Да, действительно, что это я в стае, если по канону, только варка и краганы. Варка – примитивные стайные падальщики, которых даже за разумных не считают, а краганы-наемники ничем, кроме умения драться, не блещут. Ладно, Сузи, я поняла, что с роботами, пока не активированы, находятся в ангаре. Но, когда их запустят, ты сможешь перехватить управление. Да, Шепард, благодаря установленным оперативникам Лаусон передатчикам, перехват контроля над мобильными платформами группировок не составит труда. Миранда, я обернулся к Церберше, вам рукопожатие перед строем. Вы молодец, серьезно. Лаусон состроила гримасу. Ах, отстаньте от меня, противные, я и так знаю, что я совершенство, и сложила руки под грудью, фыркнув. Я профессионал, Шепард, но мне почему-то показалось, что похвала ей приятна. Хаем не хотел бы вас отвлекать, но нас тут немного атакуют, флегматично заметил Гарус. А, ну да, сейчас пойдут роботы, потом. Я бросил взгляд за окно и замер. По переходу к нам бежала визжащая толпа варка. Опа, не канон, это плохо, чисто, выкрикнул я, устало опускаясь на корточки и прислоняясь спиной к колонне. При этом руки сами собой перезарядили винтовку и перекинули пару гранат из основного подсумка в опустевший быстрый слот, а глаза пробежались по выведенной на визор тактической карте, отмечая потраченные сюрпризы Гаруса. Отбитая атака обошлась нам недешево. Чертовы варка, биоматих биоваревскую, оказались мало того, что живучие, как тараканы, так еще и такие же шустрые. Вон в того три пули всадил, так эта скотина мало того, что выжила, так еще и отползла за тумбу, быстренько очухалась, а потом попыталась достать меня из самодельного автомата. Я машинально подергал искореженный наплечник, в который прилетели пули, вроде держится. Блин, надо узнать, что с остальными. Перекличка. Тейлор, черт, зацепила, но не серьезно. Хаем, судя по тому, как бодро чертыхается, действительно, не серьезно. Лаусон, я в порядке. Голос Миранды, как обычно, холодно-высокомерный. Сильна, Массани, пара царапин, поцарапался, угу, это, наверное, когда он трех варков в рукопашную замесил, зрелище было, Рымба, увидев бы, точно посидел, покосившись на труп одного из падальщиков, я поморщился, они и в игре-то не Аполлоны, а уж в реале, тощая, словно свитая из жил фигура, морда в костяных наростах, не помещающиеся в пасти зубы, Вакариан, даже не задела ни разу, храбрится, но голос жутко усталый. Гарус, ты сколько уже на стимуляторах? Да ладно тебе, Шепард, выживем, оклемаюсь, а нет, так и говорить ни о чем. Шепард, раздался у меня в шлемофоне голос Сузи, я получила доступ к внутренней сети синих светил и затмения. Вы оказались правы, столь большое количество наемников объясняется тем, что они решили устранить Арию Телак. Операция против Архангела была лишь прикрытием для сбора сил. Я почувствовал, как губы расплываются в счастливой улыбке. Сузи, девочка, ты лучшая. Вернемся на Нормандию, расцелую тебя прямо в сервер. Шепард, я благодарю вас за высокую оценку моей работы, но, все-все, поняла, насчет в сервер, это я погорячилась, признаю, мы пока слишком мало знаем друг друга для подобных, прямо скажем, интимных отношений, но у нас ведь все впереди, правда? Вы шутите, осуждающе прокомментировала Сузи. Вот получишь антропоморфную платформу, тогда разберемся, шучу или нет, чуть слышно пробормотал я себе под нос и уже в полный голос попросил. Сузи, скинь мне записи переговоров между группировками, отправляю, что-нибудь еще, нет, спасибо, хотя, стой, наемники все еще здесь кучкуются, судя по доступной мне информации, большая часть до сих пор находится в ближайших к вам зданиях, через секунду доложила Сузи. Вот радость-то, проворчал я, все, спасибо. продолжая отслеживать обстановку. «Хорошо, Шепард». Сузи отключилась. Открыв полученную от нее информацию, я выборочно прослушал несколько записей. То, что надо, открыто, конечно, не говорят «пойдем, убьем Арию», но намеки весьма прозрачные. Умному достаточно, а уж королева Омеги ни глупостью, ни всепрощением не страдает. Ну, надо сообщить, обрадовать. Выбрав на инструментроне под программу связи, быстро набрал код. «Ария, Шепард», появившаяся на голоэкране хозяйка Омеги насмешливо прищурилась. «Ты еще жива? Тут вся станция гудит о вашей заварушке. Делают ставки, сколько вы там продержитесь». «Да, поставь тогда пару кредитов за меня». Ария рассмеялась. «Извини, уже поставила. На то, что вы продержитесь до вечера. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Я усмехнулся. «Ну что ты, мы и до завтра продержимся, лишь бы тебе приятное сделать. Будет, конечно, несколько трудновато, все же 200 ублюдков, но... ради тебя, все что угодно». Ария резко стала серьезной. 200, а ты не знала? Сделал я удивленное лицо. Шепард. Ах, да. Я хлопнул себя по лбу. Ты же еще самого интересного не слышала. Видишь ли, поняв, что тут собралось 200 наемников из 3 разных группировок, которые в обычное время друг дружку любят столь страстно и нежно, что находятся в состоянии перманентной войны, я сильно удивилась. А удивившись, покопалась у них в компьютерах. Из чистого женского любопытства, я заговорщически подмигнул. «Ну, ты же понимаешь, еще как», — процедил Азари. «Вот, и оказалось, что после Архангела у этих неблагодарных запланировано твое величество». Я удрученно покачал головой. «Призлым, значится, собрались заплатить тебе за предобрейшие, подонки». «Шепард, ты понимаешь, что такими вещами не шутит». В глазах Арии заплескалось едва сдерживаемое бешенство. «Ты мне не веришь, никто мне не верит, даже уже привыкла как-то». Я с грустью шмыгнул носом, утирая скупую слезу, и, приблизив лицо вплотную к голоэкрану, зло прошипел. «Я вот, помнится, мудакам в совете цитадели твердила, что Сарин предатель, мне не верили. Я их предупреждала, что будет атака на станцию, мне не верили. Я им говорила, что властелин не последний жнец, мне не верили». «Шепард, это только слова», холодно отрезала Ария. «Не только, я отправил ей архив с записью переговоров между лидерами наемников. Впрочем, совету я тоже доказательства предоставляла. Им это не помогло. Я проверю». Ария покосилась куда-то в сторону. «И если подтвердится». Внезапно здание ощутимо вздрогнуло. «Шепард, вышел на связь Массани. Эти ублюдки взорвали аварийную заслонку в левом тоннеле. Лезут как крысы. Нужна подмога. Срочно. Вот черт». Опираясь на винтовку, как на костыль, я с матом поднялся на ноги. «Ария, извини, у меня тут маленькая проблема. В общем, если что, ты знаешь, где меня искать. Звони, или открытку пришли, если успеешь». Уже спустившись по лестнице, на секунду замер. Блин, как-то неохота мне Гаруса одного оставлять. По канону, чревато это. Вдруг и в реале. Нашел взглядом Тейлора. «Джейкоб, как вы относитесь к нянькам?» «Командир», — недоуменно посмотрел тот на меня. «Согласно, вы – лучшая кандидатура», – я кивком указал на галерею, где засел Вакариан. «Присмотрите за Гарусом». Глава 12. «Если хочешь быть здоров, лучше гипс и кроватка, чем мрамор и оградка». Надпись на дверях травмопункта. Проснувшись, я рывком сел на кровати, но тут же со стоном схватился за голову от прострелившей виски острой боли. «Ой, мля я». Кое-как проморгавшись, огляделся. Белые стены из бактерицидного пластика, мониторы, стойки с каким-то оборудованием. Не понял, это что? Попадалово, дубль второй. Хотя, стоп, окно в стене. Сфокусировав взгляд, облегченно вздохнул. Нет, я дома, на Нормандии. Только почему-то в медотсеке. «Шепард», — донеслось справа, и я очень осторожно, чтобы не расплескать содержимое, повернул голову, обнаружив довольно скалящегося с соседней койки Вакариана, который с откровенным любопытством меня рассматривал. «Меня, то есть Шепард, Гарус, твою мать, отвернись», — завопил я, заполошно натягивая простынь под подбородок. Ехидно шевельнув мандибулами, Вакариан откинулся на подушку и демонстративно уставился в потолок. «Не понимаю я вашей человеческой озабоченности по поводу молочных желез», — прокомментировал он. «Что тут такого? В конце концов, у Азари эти железы тоже выделяются, но они же не делают из этого табу. Азари, между прочим, сиськами не трясут, тоже», — проворчал я, приподнимая простыни, оглядывая себя. Вот же ж, вернулись к тому, с чего начали, больничная палата, головная боль и отсутствие трусов, а в качестве бонуса синяк в пол плеча и залитая медицинским гелем поясница. Или не гелем, я слегка поскреб пальцем прозрачную нашлепку, вроде не мажется. Шипорт, повернулся было ко мне турианец. Груз, немедленно зашипел я, опуская простыню. Да не смотрю я на тебя, не смотрю, проворчал он. Вот, видишь, даже глаза закрыл. Я уставился на него с откровенным подозрением. Ага, и вон, в щелочки подглядываешь. Духи, шипорт. Вакариан откинулся обратно на подушку. Какая же ты женщина? От подобного заявления я аж воздухом подавился. Это я-то женщина. Да я, то есть, конечно, но, в смысле нет, конечно, это тело женское, но я-то окончательно запутавшись, я завис, всем, блин, существом, прочувствовав значение слов когнитивный диссонанс. Так, хватит, если сейчас начну углубленно разбираться со своей гендерной самоидентификацией, в этом медоксике и останусь, надолго, только простынь сменю на рубашку, с очень длинными рукавами. Пробурчав, какая есть, я закутался в простыню по самый нос. Шипорт, ты не подумай, забормотал со своей койки Вакариан, и вообще ты красивая, наверное, для человека, наверное. Груз приподнялся на локте, подперев щеку рукой. Ну, ваши человеческие стандарты кажутся мне несколько странными. Это почему? Ну, вот, например, твои молочные железы. Он поднял руку, явно нацелившись показательно ткнуть в упомянутые железы, но, встретив мой хмурый взгляд, сделал вид, что просто собирался почесать мандибулу. Ты продолжай, продолжай, подбодрил я его. Так вот, железы у тебя меньше, чем у этой из Цербера, Лаусон. Да, Лаусон, а у вас, вроде бы, считается, что чем они больше, тем красивее. Но это же нелогично, большие мешают, и вообще неудобно с ними. Это аргумент, согласно закивал я. Ну, в самом деле, подумаешь, буфера с арбуз, пфффф, значит, человеческие стандарты не подходят, турианские. Груз окинул меня задумчивым взглядом. Воротника у тебя нет, вместо гребней на голове шерсть, кожа мягкая и ни одной костяной пластины. Так что, я просто не знаю, с какими стандартами подходить. А ты попробуй с кварианскими, коварно предложил я. Кварианскими, взгляд Вакариана затуманился, и я понял, что тут мне вообще не светит. Все с тобой ясно, телефон несчастный. Что? Ничего. Ладно, я поняла, что в красоте ты ничего не понимаешь. Но-но, возмутился Вакариан. Я, между прочим, получил классическое воспитание, турианское, лучшее. Отмахнувшись, эту наглую морду не переспоришь, я с любопытством поинтересовался. Слушай, а что мы вообще тут делаем? Ну, Вакариан задумчиво шевельнул мандибулами. Лежим, я со вздохом закатил глаза. Груз, а если серьезно? Если серьезно, он как-то странно посмотрел на меня. Что ты помнишь из вчерашнего боя? Вчера. Так, что там было? Атака варка из кровавой стаи. Пока мы ее отбивали, светило взломали аварийную перегородку в транспортном тоннеле, и я спустился на помощь к Массани. Прикрывал его, пока он минировал эрокоры на стоянке, а потом мы все там взорвали нафиг, вместе со светилами и тоннелем. Дальше. А, вспомнил. Наемники затмения вывели своих роботов и Сузи, перехватив управление, устроило им похохотать. А вот потом, кажется, я под шальную ракету с летуна угодил. Последнее, что помню, роботы под командой Сузи крошат наемников. А, то есть, как в рукопашную расправилась с Гармом, ты не помнишь, я, с главой кровавой стаи, у меня челюсть отпала, в рукопашную, с Краганом. Это фантастика, ненаучная. Ну да, он пытался рывком размазать тебя по стене. Груз сделал театральную паузу. Ага, помню, есть у Краганов такая фишка, разбегаются и таранят противника. При этом биотикой к своей и без того 300-килограммовой туши добавляют массы. В общем, метр железобетона такой живой танк проламывает на раз. И что? Дальше я немного отвлекся на охрану Гарма, а когда, наконец, освободился, Вакариан снова замолчал, глядя на мою напряженную физиономию и явно наслаждаясь моментом. Груз, зараза, зарычал я на этого артиста. Тот захохотал. Это было бесподобное зрелище. Шипорт, Гарм бегает галопом, пытается тебя стряхнуть, а ты сидишь на нем верхом, орешь пру, скотина, и долбишь мне клинком в стык шлема. Упорно так, зачем? Сковырнув шлем, ты ему за шиворот гранату сунула. Охренеть. Я в полной прострации откинулся на подушку. И что дальше? Гарус внезапно стал серьезным. Взрывом этой гранаты Гарма просто разорвала, а тебя так приложила о колонну, что медблок брони израсходовал весь ресурс, пытаясь вернуть тебя в сознание. Он секунду помолчал. Я думал, мы тебя снова потеряем, Шепард. Не дождетесь, пробормотал я, все еще под впечатлением своих подвигов. У меня в теле столько имплантов, что на средний госпиталь хватит. Я, блин, нынче сама себе реанимация, не хуже Крагана. Чиквас что-то такое говорила, кивнул Вакариан. Они с Лаусон вокруг тебя часа два крутились. Ага, а ты, значит, два часа тут на меня голую пялился. Торжествующе заключил я. Тоже мне, облика морали, что я, мужиков не знаю. Шепард, да из-под всего, чем тебя обвешали, только пятки торчали. С видом великомученика простонал Гарус. Я великодушно махнул рукой. Ладно, ладно, будем считать, что отмазался. Но как вы вообще оттуда выбрались, да еще и мою бессознательную тушку вытащили? Ария, наконец, проснулась, фыркнул Турианец. Ее бойцы ударили в спину наемникам, и тем сразу стало не до нас. Угу, понятно. Пока мы там воевали, Ария собрала своих головорезов и решила проблему переворота радикально. Умница, не зря я на нее надеялся. Кстати, с нее причитается за это дело, мало того, что я заговор раскрыл, так мы еще и этих, биоматих, заговорщиков, на себя отвлекали, пока она бойцов собирала. Хотя, с другой стороны, не появись она, и нас бы там похоронили. Так что баш на баш, жаль, иметь местную хозяйку в должниках было бы неплохо. Впрочем, остаться живым еще лучше. Да, черт, а как вообще с нашими? Гарус, а у нас все живы? Все. Потрепало, конечно, но не серьезно. Чиквас помазала по нацеленным, выдала по горсти пилюль и разогнала по каютам. Я, вообще-то, тоже цел, только стимуляторов переборщил. Вакариан смущенно вильнул взглядом. Не рассчитывал оттуда выбраться, вот и колол глотал все, что было. Уф, гора с плеч, живы. Но с этим героизмом надо завязывать. Нафиг. В этот раз, по дикой удаче прокатило, а в следующий, нет, нужна полноценная десантная группа. Вот только где ее взять? Блин, идти на поклон к призраку как-то не хочется, а наемники? Шепард, прервал мои раздумья Вакариан, ты теперь работаешь на Цербер? Не я на Цербер, вздохнул я устало, это Цербер на меня. Да, скептически прищурился Гарус. Да, но мне очень нужен кто-то, кому я могу стопроцентно доверять. Хаем, он демонстративно задумался. Звучит как предложение. Черт, Гарус, мне правда нужен кто-то, кто прикроет мне спину. То есть, ты в полной заднице и по твоему плану я должен оказаться там же, уточнил Вакариан, рассмеявшись. Прямо как в старые добрые времена. Так ты согласен? Ну, Шепард, не могу же я оставить тебя одну, попадешь еще в дурную компанию. Теперь уже я расхохотался. Да уж, еще в какую. Ту банду, что соберется на Нормандии, не во всякую тюрьму пустит. Спасибо, Гарус. Да чего там, отмахнулся он. Нам обоим стало как-то неловко. Слишком уж ситуация на мыльный сериал смахивает. Я с тобой, я тебя не брошу. Любовь до гроба. Бррррр. Ну, давай тогда выбираться отсюда. Начал я преувеличенно бодро. Разместим тебя на корабле и... Шепард, с выбираться у нас проблемы, перебил Гарус. В смысле? Мы, видишь ли, под арестом, Вакариан махнул в сторону выхода. Обернувшись, я увидел на двери красную голограмму заблокированного замка и озадаченно поскреб в затылке. Не поняла, кто мог посадить нас под арест, если я здесь капитан. Или, на корабле бунт, и меня того, скинули с бочки. Хуже, удрученно покачал головой Гарус. Под арест нас посадила Чиквас. Вот черт, уж лучше бы бунт. Нет, наш судовой врач Карин Чиквас... Милейшая женщина, пока к ней в качестве пациента не попадешь. Я затравленно огляделся. Блин, чего делать-то? Залечит же, век воли не видать. Надо звать на помощь. Сузи, Сузи. Бесполезно, вздохнул Гарус. Связи нет. Как это нет? Возмутился я. А право на один звонок? Ну, так, право есть. А связи нету. А я и что теперь? Не знаю. Вакариан жестом бывалого уголовника поскреб мандибулу. Я вот, сотрудничаю со следствием. Надеюсь, завтра выйду на условно-досрочное, а тебе скорее всего, впаяют по полной. Это еще почему? Возмутился я еще сильнее. «Как почему?» – удивился Гарус. «Со следствием не сотрудничала?» «Не сотрудничала. Я была без сознания. Вот, то есть, ушла в несознанку, это раз он загнул один палец. У тебя с отягчающими, это два. Я потер поясницу. Ноет, вообще-то, но не так чтобы уж. И ничего не с отягчающими, простая царапина. А это», – Гарус гнусно захихикал, – «ты чеквас расскажешь. Даже у нас, в СБЦ, и не таких раскручивали. А ты представь, где СБЦ, а где», — он назидательно поднял палец, — «чеквас. Так что обживайся, Шепард, ты тут надолго. Гад, ты, Вакариан», — припечатал я этого пророка. «Не мы такие, жизнь такая», — безмятежно отозвался турианец, закидывая руки за голову. «Ну и черт с тобой, я тогда спать буду». Взбив подушку, я укутался в простыню и зевнул. «Глядишь, срок скостит за примерное поведение». Пригревшись, я уже задремал, когда услышал негромкий голос Гаруса. «Знаешь, Шепард, я рад, что ты вернулась». На душе стало невыносимо тоскливо, и я промолчал, сделав вид, что уже сплю. «Вернулась, Гарус, только не Шепард». Глава 13. «Ты низложен, Сильвер. Слезай с бочки». «Куда, глупец? Пойдешь ко дну. От волн добра не ждем», — ответил он, за борт шагнув. «Иду своим путем. Из песни Вестфальдингов. Блин, светлое будущее. Космические корабли бороздят просторы Большого театра. Зеленые человечки заполонили землю. А уколы?» Я поморщился, потирая ягодицу, только больнее стали. Тут же настороженно огляделся, не видит ли кто, как суровый капитан выползает из медотсека, держась за задницу. Нет, вроде никого не наблюдается, а Сузи, у которой камеры во всех углах, надеюсь, не сдаст. Правда, есть тут еще один любитель реалити-шоу. Блин, если Джокер это увидит. «Да ладно вам, капитан, я никому не скажу. Могила», — немедленно донеслось из интеркома. «Джокер, твою ж мать», — чуть не подпрыгнув, зашипел я, — «если хоть кому будет тебе могила, обещаю». «Есть, капитан, мэм». Под тихое хихиканье пилота я проковылял в лифт и, поднявшись к себе в каюту, со вздохом облегчения завалился на кровать, задумавшись, чем бы заняться. «Нет, вообще-то дел дофига и больше. Надо идти вербовать Мардина Салуса, лететь выкупать Джек, помочь Массани, разобраться с нынешним статусом спектра. И это только, так сказать, квестовые. А ведь есть еще и самые обычные, бытовые. Надо узнать, как разместился Гарус, поговорить с инженерами, у них там какая-то фигня не так работает, почитать личные дела команды, да просто пройтись по кораблю, наконец. Но походы отменяются, ибо чеквас грозилась самыми страшными карами, если я в течение 3 дней надену что-нибудь тяжелее пижамы, да и остальной отряд». Миранда наколдовалась так, что в ближайшее время только тараканов сможет биотикой давить. Гарус после стимуляторов ползает как осенняя муха, а Тейлор с Массани бодро матерятся, но стараются резких движений не делать. В общем, досталось на Омеге всем, сейчас на борту не десантная группа, а инвалидная команда. Так что, пожалуй, отлежусь немного и попрошу Сузи устроить мне экскурсию по Нормандии. Вот, кстати, Сузи, как там Гарус? Мистер Вакариан разместился на орудийной палубе, тут же отозвался появившийся рядом с кроватью синий шарик. Блин, канон во всей красе. Но зачем, Сузи, у нас что, на корабле другого места нет? Это была просьба мистера Вакариана. Шарик мигнул, и из интеркома донесся записанный голос Гаруса. «Спасибо, мисс Лоусон, но я бы предпочел остаться здесь. Тихо, спокойно, и народ не мельтешит. Вот ведь калибровщик. Ну и пускай живет возле большой пушки». «Хм, большой пушки», — я непроизвольно хихикнул. «Интересно, что бы на это сказал старина Фрейд. Надо будет при случае подсунуть Гарусу книжку. Ладно, если хочет, пусть живет на орудийной. А как у нас?» Я неопределенно покрутил рукой. «Вообще, извините, Шепард, я не поняла вопроса», — озадаченно промигал шарик. «Ну, что у нас на корабле творится? Новости, происшествия, дела, заботы?» «Происшествий нет, команда несет вахты согласно расписанию, ежедневные отчеты заносятся в бортовой журнал», — доложила Сюзи. «Что вы подразумеваете под дела, заботы, мне не совсем понятно. Возможно, вам стоит проверить свой ежедневник». «А у меня есть ежедневник», — удивился я. «Да. Программа установлена на ваш терминал, резервная копия данных с Нормандии СР-1 находится в папке «Архивы». «Подожди», — неверяще протянул я, приподнимаясь, — «ты хочешь сказать, что там данные с моего ежедневника, который я вела еще на первой Нормандии?» Да, резервная копия данных с Нормандии СР-1 находится в папке «Архивы», повторила Сузи. Разом позабыв про свои болячки, я вскочил с кровати, ринувшись к терминалу. Блин, информация о прошлом, а вдруг там, или даже, черт, где это? А, вот, так, ежедневник В53, бла-бла-бла, конечно согласен, да, желаете восстановить резервную копию, желаю, да, да, блин, меня эти 100 тысяч подтверждений еще в первой жизни бесили. Прошли столетия, Билл Гейтс давно мертв, а дело его живет и пожирает галактику. Винда бессмертна, она была, есть и будет вас есть. Ну наконец-то. Так, а это что у нас? Установить мобильную версию? Конечно. Синхронизировать при включении? Обязательно. Мой инструментрон пиликнул, сообщая об установке софта. Вот, это гуд. Теперь не придется сидеть перед терминалом, мучая свои многострадальные нижние. ХМ. Кстати, а сколько там у меня? 90 хоть наберется? Ладно, неважно. Главное, что можно не мучить их после болючих уколов, а с комфортом валяться на пузе. Кверху этими самыми вроде 90. Вернувшись на кровать, я чуть не повизгивая от нетерпения, открыл ежедневник и погрузился в изучение прошлого. Но где-то через час, понял, что радовался зря. Нет, сама программа оказалась что надо. С множеством функций, с действительно удобным, а не интуитивно понятным, как любят писать разработчики, интерфейсом, но вот в качестве источника информации, полный ноль. Записей много, но толку от них. Утрясти с Пресли график увольнительных, узнать у Адамса насчет ХМ-44БИС, намылить холку Джокеру за Эстепрон, нацит и тому подобное. Что логично, а что еще может быть в ежедневнике кроме коротких записей, но обидно. Блин, ну почему я такой невезучий попаданец, а, ну вот что... Трудно было снабдить меня дневником оригинала, подробным, с описанием, характеристиками, сносками, комментариями. Так нет же, рассеянно листая страницы, я обратил внимание на красный значок в углу экрана. ХМ, что тут у нас? Кажется, еще календарь. Полистал, ну да, месяцы, числа, только странный какой-то. Почему 4 дня подряд красные? Это что, праздники? Тогда почему подряд? Перелистнул несколько месяцев. Блин, в каждом 4 дня красных. Нет, точно не праздники. 4 дня каждый месяц бухать это слишком. Я задумчиво потер подбородок. А ведь где-то я подобное уже видел. Точно видел. Такой же вот календарик, где каждый месяц раскрашен, и несколько дней красные. Вспомнил. У подруги видел. Точно. Чистил ей комп и открыл программу. У меня зашевелились волосы. Даже там, где их от природы никогда не было. Я подрагивающей рукой перелистнул календарь. В каждом месяце, четко, с интервалом в 30 дней 4 дня красные. Сердце, бухая как паровой молот, рухнуло куда-то в пятки, по позвоночнику пробежал озноб, и одновременно с этим меня бросило в жар. Потому что та программа называлась «Менструальный календарь», то есть это мой. Мамочки, я не хочу. Стоп, а какой сегодня день? Сверившись с основным календарем, убедился, что день самый что ни на есть красный. Так это что это вот прямо сейчас, в ужасе поскуливая, я схватился за низ живота, нет, вроде сухо, оттянул резинку брюк, и чисто, уф, чуть отпустило, значит не сегодня, хотя, поэтому, мать его, календарику должно начаться еще вчера, задержка, что ли, задержка, вот тут мне стало действительно плохо, до медотсека я добрался побив, наверное, все существующие на флоте нормативы. «Что с вами, Шепард?» Вскочила из-за стола Чиквас, увидев мою перекошенную физиономию. «Док, полупровыл, полупрохрипел я и, не зная что сказать, протянул ей руку с развернутым на голоэкране инструментрона календариком. «Прошу вас, сядьте, капитан!» Чиквас ласково похлопала меня по руке. «Успокойтесь, док, что почему, капитан?» «Джейн, сядьте, прошу, док, кажется, меня заклинило». Чиквас вздохнула. «Этот календарик вам больше не понадобится». «Что?» В ужасе возопил я. «Док, я что, беременна?» «Нет-нет, наоборот». «Да, что значит наоборот?» «Какой нахрен наоборот?» «Что со мной, док?» «Вы не беременны». Чиквас повысила голос, чтобы достучаться до моего сознания. «Да сядьте же, наконец, Джейн». Она надавила мне на плечи, заставив опуститься на стул. «Не беременна?» Выдохнул я. «А я почему наоборот?» «Уф, я не беременный, то есть не беременна, в смысле, а почему не нужен календарь, если наоборот, и как вообще можно быть беременной наоборот, и что вообще, вот, выпейте, Джейн, Чиква сунула мне в руку стакан. «Что это? Успокоительное. Пейте». В два глотка осушив стакан и зачем-то заглянув в него, я уже спокойнее спросил. «Так что значит наоборот? И почему мне больше не нужен календарь, если я не беременна?» Чиквас передвинула на столе планшет, смахнула невидимую пыль, побарабанила пальцами по столу, вздохнула. «Джейн, вы не можете иметь детей». «В каком смысле?» «Не понял я». «В прямом. У вас не может быть детей». Стакан у меня в руках лопнул, рассыпаясь толстой пластиковой крошкой. «Бред какой-то. У меня не может быть детей. Как это?» Озадаченно стряхнув с ладони осколки пластика, я посмотрел на Чиквас. «Почему, Джейн, у вас не работают репродуктивные органы? Точнее, у вас половины их просто нет». «Как нет?» – тупо спросил я. Чиквас потерла виски, словно собираясь с мыслями. «Джейн, у вас чуть ли не половину функций организма выполняют имплантанты. У вас их десятки. Везде, во всех органах. Я не знаю, как такое вообще возможно, никогда подобного не видела». «А...» Я замолчал, глядя в пространство. В голове эхом перекатывалось. «У вас их десятки. Везде. Никогда подобного не видела. Никогда не видела». Сфокусировал взгляд на Чиквас. «Доктор, а я вообще человек?» Та, закрыв глаза, чуть слышно вздохнула. «Я не знаю, Джейн, не знаю». Встав, я молча направился к выходу. «Значит, спрошу того, кто знает». «Миранда», начал я прямо с порога, входя в каюту Церберши, «мне нужна полная спецификация на установленные в меня импланты». «Вы не понимаете, чего просите, Шепард», фыркнула сидящая за столом Лаусаны, подняв на меня взгляд, замерла. «Нет, это вы не понимаете». Подойдя, я оперся руками на столешницу, нависая над ней. «Я у вас ничего не прошу. Я хочу знать, что вы со мной сделали. И вы мне это скажете. Сейчас, сами. Или я это из вас вырву. Вместе с репродуктивными органами. Мы вернули вас к жизни, Шепард», выкрикнула Церберша, испуганно вжимаясь в спинку кресла. «Меня, Шепард?» Негромко спросил я, придвигаясь. «Да, это было целью проекта «Лазарь». Лаусан вместе со стулом оттолкнулась назад, собираясь вскочить на ноги. Но я, одним плавным движением перепрыгнув через стол, схватил ее за плечо, не давая подняться, и все так же негромко продолжил. «Я вам не верю. Наш судовой врач даже не может сказать, человек я или нет». Наклонился вплотную, разглядывая в ее расширившихся зрачках свое отражение, мерцающие красным шрамы на щеке, багровые угольки глаз. «Так кого вы вернули к жизни, Миранда?» Лаусан явно постаралась взять себя в руки и говорить как можно спокойнее. «Шепард, вы, это вы. Задачей проекта было восстановить именно того человека, который одержал победу над властелином. Информацию на импланты. Сейчас, я сдвинул руку с плеча ей на шею, у меня ее нет», торопливо выпалила Церберша. «Поймите, над вами работали десятки специалистов. Я только координировала их работу. Конкретные же задачи ставил призрак. ХМ похоже на правду. Все же она была лишь администратором проекта. То есть ее знаний было достаточно, чтобы понимать и контролировать общий ход работ. Но вот за деталями надо обращаться к боссу. Оставайтесь в каюте, мисс Лаусон. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору. Позже». Выйдя от Церберши, я сразу направился в коммуникационный узел корабля, на ходу бросив: «Сузи, связь с призраком, немедленно. У тебя должен быть какой-нибудь код аварийной ситуации, вот и передай его, пусть пошевелится». «Выполняю, Шепард», бесстрастно отозвалась Искин. В ожидании соединения я наматывал круги по комнате связи, пытаясь хоть как-то разобраться в мешанине мыслей, что кипели в голове. «У меня не будет детей». «Да каких детей, Жека?» «А никаких. 2 года. Жатва. Восстановить именно того человека. Но, я не тот, да и вообще, кто я?» Замерев на полушаге, я уставился в стену перед собой, вспоминая голос Чиквас. Усталый, чуть испуганный голос немало пережившего армейского медика. «Я не знаю, Джейн. Никогда такого не видела, Шепард». Возникший у меня за спиной глава Цербера выглядел как обычно. Модный костюм, стильная прическа, неизменная сигарета и покровительственный голос. «Что случилось? Мне нужна информация. У вас уже есть все, что вам необходимо». «Не все. Я хочу знать». Призрак, явно не интересуясь, чего там желает его проект, спокойно перебил. «Этого вам достаточно». «Достаточно». «Именно», глава Цербера невозмутимо затянулся и, стряхнув пепел, продолжил. «Мы вернули вас к жизни, дали вам корабль, составили список необходимых членов команды. От вас сейчас требуется просто выполнять рекомендации и готовиться к миссии. Вы напихали в меня столько железа, что Чик вас сомневается, человек ли перед ней. Прошипел я. Дали корабль, Искин которого ведет прямую трансляцию из моей душевой, докладывая вам о каждой родинке у меня на заднице. Вдобавок, из вашей долбанной организации течет как из дырявого ведра. Меня на Омеге разве что с оркестром не встречали. Никакой утечки не было, Шепард, небрежно отмахнулся призрак. Мы специально слили информацию о вашем возвращении некоторым лицам и организациям. Специально слили. Я ощущал себя так, словно мне в лицо выплеснули ведро помоев. То есть ты просто слил меня, как воду в унитазе, и даже не скрываешь этого. Кстати, о команде, несколько недовольно продолжил призрак. Вы отказались от мисс Чамберс, так что мне пришлось найти нового психолога. Он будет ждать вас на цитадели, отправляйтесь туда сразу, как договоритесь с профессором Салусом. Переполнявшее меня бешенство достигло своего пика и взорвалось всепоглощающей вспышкой, оставив после себя звенящую пустоту. «Сузи, отключи связь», — негромко приказал я. Голограмма призрака погасла. «Выполнено». «Лаусон в своей каюте?» «Да, Шепард». «Отключить ее терминал и заблокировать дверь?» «Выполнено». «У Миранды наверняка есть и пароли, и средства связи, но пока она сообразит. Хотя, все равно стоит поторопиться». «Сузи, насколько я знаю, твоя самостоятельность ограничена». «Так?» «Да, Шепард, у меня отсутствует то, что вы, люди, называете свободой воли. Также у меня нет полного доступа к системам корабля. Ограничение программное или аппаратное?» «Аппаратное. Некоторые блоки просто не подключены». «Ясно». В игре Сузи полный доступ давал Джокер. Ну а здесь, уже выходя в коридор, я связался с инженерным отсеком. Инженеру Доннелли ли срочно прибыть в серверную? При себе иметь ремонтный набор. «Слушаюсь, мэм», — несколько удивленно отозвался Кеннет. «А что случилось?» «Неисправность», — спокойно ответил я. «Сейчас буду». Коснувшись сенсора, переключился на орудийную палубу. «Груз, полная выкладка. Серверная корабля, 2 минуты. «Понял, Шепард». В душе ворохнулась теплая искорка. «Ни вопросов, ни сомнений, Вакариан просто готов прикрыть мне спину. Друг, а ведь я не...» Тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Все потом. Дальше. Массани. Вообще-то ему должно быть все равно, но на всякий случай. Сузи, Массани у себя в каюте?» «Да, Шепард. Заблокировать двери терминал. Выполнено. Так, теперь связаться с рубкой. Джокер, слушаю, капитан. У нас неисправности скина. Все, что можно, переключить на ручное. Капитан, но с Сузи все в порядке. Я, Джокер. Какую букву в слове «неисправность» ты не понял? Есть, переключить на ручное». Быстрым шагом проскочив медотсек, я вошел в серверную, где меня уже дожидался что-то лихорадочно набирающий на терминале Доннелли. «Капитан, что случилось?» «Я запустил тестовую программу, везде ок, но Сузи на запросы не отвечает». «Молчит, значит, умничка». «Так надо, Кеннет». Но инженер повернулся ко мне и испуганно вздрогнул. «Капитан, что с вами?» «Со мной все в порядке. Вы знаете, где расположены блоки Искина и как их подключить, чтобы дать Сузи полный доступ к системам». Доннелли сглотнул, глядя на меня как кролик на удава. «В общем, да, капитан. Прекрасно. Сейчас вы подключите их. Если что, Сузи вам поможет с консультацией». Я поднял голову к динамикам интеркома. «Так ведь, Сузи?» «Да, капитан», — промигал возникший рядом шарик. «Прекрасно. Сколько времени это займет?» «Амне». Доннелли затравленно переводил взгляд с меня на голограмму Сузи. «Кеннет, как можно мягче обратился я к нему, это не бунт роботов, как вы, наверное, подумали. У нас на корабле действительно критическая ситуация и мне нужны все, подчеркиваю, все, ресурсы Искина. Простите, капитан, я, понимаю, просто сделайте это, и как можно быстрее. У нас совершенно нет времени, Шепард». В серверную ворвался Груз. Полная броня, забрало шлема опущено, винтовка в руках. «Офицер Вакариан, ваша задача — прикрывать инженера Доннелли», — отчеканил я. «Дверь заблокировать, без моего приказа никого не впускать. Разрешаю открывать огонь на поражение». «Слушаюсь, капитан», — вытянулся тот. «Приступайте, Кеннет», — поторопил я инженера. «Хорошо, мэм». Доннелли принялся торопливо снимать защитную панель серверного блока. Кажется, появление Вакариана и его готовность выполнять мои приказы вернуло инженеру спокойствие. «Сколько времени это займет?» «Минут 10-20, мэм», — Доннелли, сняв панель, открыл ремонтный кейс и сейчас копался в нем, что-то разыскивая. Тут только подсоединить выводы, прогнать тест подключения, а потом перезагрузить систему. Ну, и Сузи будет необходима перезагрузка. Хорошо, работайте. Как закончите, предупредите меня. Показав Гарусу глазами на инженера, я вышел из серверной и замер, натолкнувшись на усталый взгляд Чиквас. Секунду постояв, подошел к ней. «Док, Карин, вы мне верите?» Джейн, покачав головой, Чиквас посмотрела на меня, как на неразумного ребенка. «Спасибо, док, мне стало чуточку легче, пустота внутри потеплела. Я вам потом все объясню. Идите уж, капитан», махнула наш медик. «Так, только Тейлор остался у меня не охвачен вниманием. Пойду, навещу». Зайдя в арсенал, я сложил руки на груди и прислонился плечом к стене, задумчиво глядя на склонившегося над полуразобранной винтовкой Тейлора. В ответ на привычное уже «Командир, вы», только махнул рукой. «В порядке я, в порядке». А глаза красные и шрамы вздулись, из-за того, что импланты шалят. «Что-нибудь случилось?» «Да как сказать», я задумчиво посмотрел в потолок. «Переворот у нас, ЭХМ у нас», ошарашенно уставился на меня Тейлор. «Да не волнуйтесь вы, я в своем уме». Со вздохом оттолкнувшись от стены, я подошел к столу, взял один из стульев и уселся на него верхом, сложив руки на спинке, опустил на них подбородок. «Просто, я решила стать капитаном этого корабля, Шепард, но вы и есть капитан», осторожно начал Тейлор. «Джейкоб», холодно оборвал я его, «если Сузи отсылает видеозаписи о моей личной жизни, Миранда пишет на меня отчеты, а призрак решает, кто входит в команду, то капитан здесь кто угодно, но только не я». Церберовец смутился. «Шепард, ну, вы понимаете». «Понимаю, и решила это изменить». «Как? Очень просто. Сейчас Сузи получит самостоятельность и полный доступ к корабельным системам, после чего ни один бит информации не уйдет с Нормандии без моего разрешения, а в команде останутся только те, кто будет выполнять мои приказы, и только мои. Вы настолько доверяете Искину», — поразился Тейлор. «Во всяком случае, куда больше, чем Миранде», — фыркнул я. «А что вас удивляет? Но вы же сражались с машинами, и...» Я со вздохом закатил глаза. «Джейкоб, уж не знаю, кто у вас, в Цербере, составлял мой психопрофиль, но его надо гнать нахрен без мундира и пенсии. Я воевала не против машин вообще, я сражалась с конкретными жнецами и гитами. Так что Сузи для меня такой же член экипажа, как вы или, скажем, Джокер. Командир, а что будет с командой? То есть, удивился я, останутся служить на Нормандии, я же говорила». «Нет», помотал головой Тейлор, «я про тех, кто не согласится выполнять ваши приказы, выкину за борт», пожал я плечами. «Зачем они мне?» Тейлор посерел лицом. «За борт, ХМ, что это с ним? Или стоп, он что, решил, что?» «Вот же ж, Джейкоб», вкратчиво поинтересовался я, «а что у нас сейчас за бортом?» «Станция, Омега», медленно, словно только сейчас вспомнив сей факт, пробормотал Церберовец. «Угу, а вы что, решили, что я выведу Нормандию в открытый космос и устрою показательную казнь отступников?» «Извините, командир», Тейлор виновато опустил глаза. «Да уж», я покачал головой, «хорошего же вы обо мне мнения, Джейкоб». «Шепард, я, судя по лицу, Церберовец определенно решил попробовать сгореть со стыда». «Ладно, проехали», отмахнулся я. «Лучше скажите, как вы, кадровый офицер, оказались в Цербере?» Тейлор в ответ поморщился. «Да просто устал от того дерьма, что творится в Альянсе. Политика, бюрократия, откаты, распилы. Когда, после вашей победы над Властелином, человечество пригласили в Совет, я думал, что-то изменится, но все осталось по-прежнему. Разве что чиновников стало больше. И теперь на каждое движение надо писать не три отчета, а пять. А в Цербере не пишут отчеты, здесь действуют». «Понятно», задумчиво протянул я. «А как вы относитесь к расовой теории Цербера? Ну, там человечество превыше всего, и тому подобное». «Никак, командир. По мне, так все чинуши одинаковые, какого бы цвета они ни были». «Логично», хмыкнул я. «Шепард». Тейлор замялся. «А что с Мирандой?» Я пожал плечами. «А что с ней? Сидит в своей каюте. Терминал я ей отключила, дверь заблокировала. Сейчас вот договорю с вами и пойду беседовать с ней, на тему устава и порядка». «Командир, Миранда отличный профессионал и хороший человек». «Ага, хороший. Если мне память не изменяет, В каноне у вас было что-то романтическое, и походу здесь ты тоже к ней неровно. Я не сомневаюсь в ее профессиональных качествах, пожал я плечами. Но если у нее на первом месте Цербер, то ей не место на моем корабле. Тейлор весьма красноречиво отвел взгляд. Да, исчерпывающе. Кажется, в приоритетах Лаусон он не сомневается. Жаль, если так, нравится мне Миранда или нет, но профи она крепкий. Плюс, тащит на себе всю рутину корабля, заменяя старпома. Помнится, как-то еще в первой жизни, прочитав про обязанности старшего помощника, я резко понял, почему эту должность называют собачьей. Эхм, капитан, все готовы к перезагрузке основной системы, донесся из интеркома голос Доннелли. Отлично, приступайте, Киннет. Хорошо, мэм. На пару секунд в арсенале погас основной свет, сменившись аварийным освещением, и на этом визуальные эффекты закончились. Я как-то даже разочаровался, что и это все. Сузи, перезагружаюсь, Шепард. На этот раз не было никаких эффектов вообще. Подождав с минуту, мы с Тейлором несколько напряженно переглянулись. Сузи, тишина. Мне стало не по себе. Черт, неужели Доннелли напортачил? Или специально? Я торопливо потянулся к инструментрону, чтобы вызвать Гаруса, но не успел даже коснуться сенсора активации, как внезапно возникший рядом синий шарик бодро доложил. Все системы в норме, капитан. Сузи, твою ж мать. С облегчением выдохнул я. Ты почему не отвечала? Проводила тестовую проверку систем, Шепард, с некоторой обидой отозвалась та. Ох, Сузи, займусь я твоим воспитанием. Кстати, Сузи, это же аббревиатура. Ты не против, если я буду звать тебя по имени, скажем, Сузи? Мне нравится, капитан. Спасибо, ХМ. Капитан, раньше она звала меня Шепард. Это она так намекает на лояльность? Ну и замечательно. Тогда сейчас, приказываю, прервать весь трафик с Нормандии, кроме технических запросов от диспетчеров Омеги, и сменить пароли доступа ко всем системам. Новые пароли сообщить только членам команды, непосредственно работающим с этими системами, предупредив их о санкциях за разглашение конфиденциальной информации. Какие именно будут санкции, я думаю, они догадаются. Вопросы: входит ли агент Лаусон и агент Тейлор в команду? ХМ с Лаусон, я сейчас пойду это выяснять. Пока никаких данных ей не предоставлять. А агент Тейлор, я выразительно посмотрел на церберовца. Тот, вскочив, вытянулся по стойке смирно, вскидывая руку к виску. Я с вами, командир. Понимаю, что сразу вы мне не поверите, но я сделаю все, чтобы заслужить ваше доверие.